Глава 6. Я бил на ощупь, но был уверен, что не промахнусь. Да это и не имело значения. Любой удар этим ножом — гарантированный ваншот. При этом мысленно вжимая навык «ритуальное самоубийство». Авантюра, конечно. Но смотреть на мучения Анны я не мог, и это единственное, что приходило в голову. В конце концов, в тот момент я ощущал себя с ней единым целым. Если эта блядская игра умеет залезать в наши головы, то она не могла этого не понять. Вы открыли новый навык «Жнец». Каждый убитый ритуальным ножом Танта переносится на алтарь смерти. Каждый убитый ритуальным ножом Танта становится жертвой богини смерти. Строчки появлялись передо мной одна за другой. Я их торопливо смахивал. Навык — это здорово, но меня больше интересовало другое. «Анна, ты как?» Ответ пришел моментально. «Я в храме. Все получилось. Спасибо тебе». «Стоять! Стоять, идиоты!» — заорал Ланс. Ко мне со зверевшими лицами бежала толпа новобранцев. Еще бы, я при них только что убил их богиню. Даже сам Ланс смотрел на меня более чем удивленно. «Что ты с ней сделал?» — спросил он меня, выходя вперед остальных. «Отправил ее домой, в храм». Должно быть, говоря такие слова с окровавленным ножом в руке, я выглядел совершенно безумно. Но Ланс понял, а может, просто доверился мне. «Нечего пялиться!» — обратился он к остальным. «Это был обряд. Такие у нас тут обряды. Вы в клан смерти пришли или куда?» «Погоди», — остановил его я. «Собери лучше остальных. Всех? Терекса, Шугу, из нубов можно кого позвать?» «Есть парочка. Мухомор тот еще клоун, но с киберспортовским опытом еще рад. Вообще он перфоратор-убийца, но выговаривать долго». Ланс задумался. «А еще надо у Терекса спросить. Он у нас с новобранцами нянчится». «И так качаться некогда», — сходу заявил недовольный Терекс. «Так еще вы отвлекаете». «Не переживай, скоро все прокачаемся», — обрадовал я его. «За этим и позвал. Из твоих пацанов есть кто толковый?» «Смотря для чего», — резонно ответил Терекс. «Так они все не идиоты. Чтобы звено возглавить». «Маршал головастый», — подумал Терекс. «Дохлый, правда, только 7-й уровень. Надо ему кого-то в усиление давать». «Сойдет. Зови маршала». Мухомор, бывший движевец, который сменил шелка на кирасу клана смерти, высокий и худой боец-двуручник, выглядел ярко. Каждая прядь его лохматой шевелюры была покрашена в свой цвет — зеленый, синий, розовый, а еще благодаря врожденной особенности или специальной укладке, но они абсолютно все торчали в разные стороны. Невысокий, бритый под ноль рад, наоборот, скорее напоминал уголовника. Низкие надбровные дуги, маленькие и серьезные изучающие глазки, сплющенный нос, который словно вбивали кулаком в череп. Он бы выглядел пугающе, если бы не рост, примерно мне по плечо. Поэтому самые хмурые выражения физиономии Урата скорее веселили. Но по всему было видно, что он пацан четкий, а временами даже резкий. А вот маршал выглядел самым обычным. Простое невыразительное лицо, короткая стрижка. В обществе высокоуровневых игроков, особенно в моем, он вел себя уверенно, но тихо, присматривался к остальным. «Служил?» — зачем-то спросил я его. «Срочную!» — кивнул тот, и мне показалось, что соврал. Насмотрелся я на вояк с самого детства. «Класс какой! Капитан!» «Капитан-маршал!» — заржал Мухомор. «Новое звание! Круче генералиссимуса!» «Тихо!» — рыкнул Ланс. «Для тех, кто не знает, это Таргитай, наш лид. И у него есть для нас новости». «Надеюсь, что хорошие!» — буркнул Терекс. «Отличные!» — ответил я. «Вижу, что вы заскучали. Пришло время повоевать». «С кем?» — снова вылез Мухомор. «С дисциплиной у этого парня явно были проблемы, но мы и не в армии». «А что в городе? Мало бесклановых?» «Так они под охраной», — развел руками Терекс. «Мы уже пробовали. Пацаны шептуна их пасут». «Ну и что? В смысле?» — не поняли меня. «Нам какая выгода от того, что пацаны шептуна их пасут?» — раздельно, чуть ли не по слогам сказал я. «Они бесклановые, значит, добыча». «Так тихушники на нас наедут», — снова прорезался Мухомор. «Именно. Они на нас, а не наоборот». «Ты хочешь их спровоцировать?» — уточнил Ланс. «Я хочу поставить их на место», — не стал скрывать я. «Они ведут себя так, словно город принадлежит им. Пора объяснить им, что это не так». «А как же договор?» — Ланс внимательно смотрел на меня. Именно он был в курсе моей политики. Я тщательно сдерживал все агрессивные порывы до этого момента. «Разве мы его нарушим? Мы первые атакуем?» «И еще, как у вас складываются дела с крафтером?» Я сделал драматическое лицо. «У меня вот кузнец уник отжал». «И ты его не наказал?» А вот и рад высказался. Офигел бедняга от такой несправедливости. Оставил себе повод вернуться. «А что у вас? Как у портного?» «Хреново», — заговорил Шуга. «Борзеют, цены сбивают. У него там тихушники толкутся, типа охраны. Так они к девчонкам цепляются. Приходится самому ходить, иначе их кидануть могут». «Так пускай сходят», — обрадовался я. «Есть у нас кто-нибудь такая, чтобы у них слюни потекли?» «Русю! Точно, ее!» — стали тыкать друг друга локтями. «Кого?» «Вообще-то она русалочка», — пояснил Ланс. «Но там пиздец». Русалочка полностью соответствовала краткому описанию Ланса. Она была, что называется, в теле. Не в моем вкусе, но, глядя на нее, о вкусах как-то забывалась. Темноволосая, кореглазая, с упругой грудью и пышной бразильской попой, которая никак не хотела прятаться под узкими шелковыми лентами. Руся совершенно искренне млела от мужского внимания и добивалась его любыми способами. Мирта даже хотела ее выгнать, настолько присутствие Руси парализовывало всякую деятельность любого представителя мужского пола, но так и не нашла повода. В итоге русалочку сослали в исключительно женскую команду собирателей, которую охранял морально устойчивый Шуга. Глядя на нее, я вспомнил притчу о девственнице с мешком золота. «В нашем городке такая не пройдет и пару шагов». Мы разбились на 6 звеньев. Шуга пошел вслед за Русей к портному. Я взял с собой Рата и пару бойцов и двинулся к кузнецу. Ланс, Терекс, Мухамор и Маршал, разделив между собой новобранцев, отправились на свободную охоту. Ланс просил оставить кого-то охранять лагерь, но я настоял, чтобы пошли все. «Защита нам не понадобится», — убедил его я. «Если нападем неожиданно, ему будет не до контрудара. Нам нужны все». «Бог в помощь!» — поприветствовал я Святогора. Тот оторвался от своих брусков и снова скривился. Никакой клиентоориентированности. «Который из богов?» — уточнил он. «Думаешь, Шептун тебе поможет?» «Слышь, как тебя? Таргитай!» — кузнец набычился. «Или говори, или вали отсюда, а то тебе никто не поможет». «За тобой должок, кузнец», — продолжил я. «Гони назад, Глефу». «А ты упрямый», — усмехнулся Святогор. «Сейчас тебе объяснят, кто и кому должен». «Начали», — вспыхнул клановый чат. «Приступаем», — отбил я сообщение Теофилии. «Мушки в паутине, ням-ням», — ответила она. В этот момент ее лучшие жрицы-призывательницы заблокировали все городские точки возрождения. Сибилла постаралась. Она успела создать целых 5 кругов. Сейчас все они были заперты наглухо. Дверь кузни распахнулась. «Слышь, терпила!» — открыл рот супертапок. И тут же умер. Я вбил ему танта под 5-е ребро, и он осыпался пылью. Хасан успел выстрелить, но я отбил стрелу в полете. С моей раскачанной ловкостью это было несложно. Возможность для 2-го выстрела я ему не дал. Лук — не самое лучшее оружие для ближнего боя. Еще один ваншот. «Что это за придурки?» Вспыхнуло сообщение от Анны. «Мои жертвы тебе, богиня», — отправил я. «Шустрые суки». «Квест — жертвы для богини. Статус 10-2». И пару минут спустя. «Квест — жертвы для богини. Статус 10-3». Отличная новость. Чтобы приносить жертвы на алтаре, ритуальный нож не нужен. Теперь дело пойдет. Святогор все это время стоял, не двигаясь, словно в столбнике. «Я отдам», — выдавил он из себя. «У меня сейчас нет, но я отработаю». «Ты еще не понял, дружище?» Я похлопал его по плечу. «Власть меняется. Ты посиди пока, подумай о смене клановой принадлежности. А чтобы не скучно было, тебе наши парни компанию составят». В двери как раз зашли Рат с бойцами. Перфоратор-убийца хмуро глянул на кузнеца, и тот судорожно сглотнул. Я оставил поскучневшего Рата, который тоже рвался в бой, охранять отжатую точку, а сам пошел отрываться. В городе началась резня. Серьезного сопротивления тихушники не оказывали. Если первое время, охренев от безнаказанности, они кидались в бой, то потом, увидев боевые звезды, как с легкой руки Лансы прозвали наши пятерки, стали просто разбегаться. Война превратилась в избиение. Я добил статус жертв до 7. Шуга отрапортовала захваченной лавке портного. На Русю не просто среагировали. Легкомысленную движевку оставили без оплаты, а потом саму решили сдать в сказку на ночь. Когда Шуга со своей звездой вошел внутрь, русалка сидела полностью голая, связанная шептуновской клановой веревкой, и ждала транспортировки в бордель. Охрану перебили, портного слегка попинали, конфисковали сегодняшние ресы, а потом приняли в клан под угрозой жертвоприношения в хищной роще. Звезда маршала, самая слабая из команд, успела слетать на перерождение, вернулась, подросшая в уровнях и злая, и продолжила чистить улицы с удвоенной энергией. От мухомора вести не было, и это напрягало. Я почти не знал новобранцев, не мог им доверять и понятия не имел, кто из них слабое звено. поэтому я прервал участие в общем карнавале и быстрым шагом двинулся обратно в рощу. Не случайно я громко и прилюдно настоял, чтобы лагерь покинули все бойцы. Успел вовремя. Пятерка Мухомора сгоняла на большую полянку тех движевцев, кто активно сотрудничал с кланом смерти, то есть практически всех, кого они застали в лагере. А посередине стоял тот, кого я давно здесь ждал — Джибо. Я удивился, что никто из движевцев не подал сигнал бедствия в чат, но потом увидел, что руки у всех перевязаны веревками шептуна, которые блокируют любые сообщения. Мухомор и его люди, которых он сам отбирал себе в пятерку, застали всех врасплох, кроме меня. Я был уверен, что Джибо попытается вернуть контроль над своим кланом и только ждет удачного момента. Теофилия о бывшем дредастом гуру ничего не слышала, значит, он до сих пор ошивается возле Шила, а тот найдет способ вернуть престол своему приятелю. Самое удачное время для этого, когда все пойдут воевать в город. Поэтому, чтобы вечно не быть на стороже, я решил немного подтолкнуть Джибо к действию. Мне сразу показалось странным, что все движевцы без сопротивления приняли новую власть. Понятно, что игроки в этот клан шли своеобразные, склонные скорее к интригам, нежели к открытому противостоянию. Так что я подозревал, что внутри клана зреет оппозиция. Теперь она весьма удачно себя вскрыла. Джибо явно предпочитал двуручное оружие. Свою глефу он сменил на посох, покрытый яркими узорами. Сейчас он стоял, опираясь на него, словно сильно пьющая версия обезьяньего бога Ханумана. «Вы предали меня, мои блудные дети!» — вещал он. «Я дал вам радость и свободу, а вы роетесь в земле, как свиньи!» «Ты похотливый козел!» — выскочила из толпы Мирта. «Лучше сдохнуть, чем твоя свобода!» Храбрая девочка, но малость невыдержанная. «Хочешь легкой смерти?» — раньше меня догадался Джибо. «Не выйдет. Вы все станете жертвами великому движу. Бог поймет, кто по-настоящему любит его. Это моя роща, только моя!» Бойцы из «Звезды Мухомора» стали укладывать пленных колбасками под деревья хищной рощи. Они так увлеклись этим, что дали мне подойти на расстояние броска. «Рывок!» Заканчиваю это представление одним ударом. Мой ритуальный нож сделал из меня настоящего имбу. Отрицательный момент. Никакого опыта и других заслуг мне подобные убийства не приносят. Если задуматься, у паучьих есть Лолс, которая сама по себе целый рейдовый босс. У движа — непонятный монстр, маскирующийся под обычную рощу. И бог его знает, какие козыри в рукаве спрятаны у шептуна. На их фоне один единственный нож всего у единственного бойца уже не кажется мне имбалансным. Хотя его способности, конечно, не могут не радовать. Один удар, и опасный высокоуровневый субъект превращается в игрушку богини смерти, а его пособников ждет неприятный сюрприз. Мухомор замечает меня, уже когда Джибо исчезает в воздухе, не осыпается пылью, как обычно при смерти, не оставляет лута, просто исчезает. С отчаянной храбростью Мухомор кидается ко мне, но для меня что он, что его пятерка, просто смазка для клинков. Четверых я отправляю в гости к Анне, а еще одного на круг возрождения. Случайно не удержал руку и сваншотил. Освобождаю Мирту, и потом она помогает мне развязывать остальных. «Последний может вернуться», — предупреждаю я. «Пускай». Мирта зло улыбается. «Голыми руками придушу урода. А остальные?» «Сегодня уже нет», — успокаиваю ее. «Я их в жертву принес. Туда им и дорога». «Веревки поберегите», — предупреждаю, видя, как Мирта хочет перерезать узлы на одной из пленниц. Она окатывает меня недовольным взглядом, но подчиняется. Дело идет дольше, но им и торопиться некуда. А веревки, которые блокируют чат, — вещь полезная. Закончив с охраной лагеря, спешу на центральную площадь. Там самый большой круг возрождения. И именно там ждет меня Теофилия. Сообщение застает меня на полпути. «Таргитай, ты нарушаешь союз». Шило прорезался и вспомнил о справедливости, но я даже не собираюсь перед ним оправдываться. Повод мне был нужен перед своими бойцами, а в случае с Модестом, кто о чем-то просит, тот уже проиграл. «У каждого свой бизнес», — отвечаю ему. «Смотри, не пожалей», — прилетает в ответ. Это уже прямая угроза, но я не боюсь. Вчера с Анной мы обсудили и этот вариант. Несмотря на позднее время, она помогла мне подобрать закрытый загородный санаторий. «Рехаб», — как выразилась она. «Отца там будем лечить от алкоголизма, а мама просто поживет в апартаментах уровня пятизвездочного отеля». Главное, что лечение подразумевало полную анонимность и абсолютно закрытую территорию. Я потратил 2 часа, убеждая маму. Отчаянно врал про путевку на работе. Последней каплей был звонок из клиники, где и пообещали больничный по уходу на весь срок отдыха. С утра за ними прислали уютный фирменный микроавтобус. Я на всякий случай проверил у приехавших документы, убедился, что они те, за кого себя выдают, и со спокойной совестью отправил родителей отдыхать. Так что мое единственное слабое место было прикрыто. А сам я Модеста не боюсь. Если что, могу хоть ночевать в Мустехе. Думаю, мастер это позволит. А со временем, я надеюсь, смогу преподать ему урок и в жизни. Центральный круг Возрождения Теофилия взялась прикрывать лично, вместе с тремя жрицами. Сами они в бой не вступали, хватало целой стаи пауков, которые весело нарезали круги вокруг чуть мерцающего барьера, за которым прятались ожившие бойцы. «Они больше не лезут», — надула губки Теофилия. «Поняли, что им ничего не светит, и прячутся внутри». Круг был набит битком. Сидевшие там бесклановые мажоры и неудачливые тихушники буравили нас взглядом. Они расселись внутри, видимо, ожидая окончания игровой сессии. Время от времени в кругу появлялся новый жилец. Первый раз круг отпускал ожившего игрока сразу. Второй раз удерживал на 5 минут, третий — на 15. Такого идиота, кто умер 4 раза, за сессию пока не нашлось. «Тарк, тут что-то странное», — написал мне Ланс. «Что?» По нашему плану, Ланс и Терекс, сломив сопротивление на улицах, должны были блокировать храм Шептуна. Пускай боятся даже нос высунуть оттуда. Походу, в храме резня. «Кого с кем? Там сейчас самые близкие к Шилу люди. Из наших никто проникнуть туда не мог. Паучихи тоже были все заняты. Так что за третья сила вступила в дело?» «Смотри!» — крикнула Теофилия. В кругу во вспышке света появился Шила. Он увидел меня и, забыв про тактику и боевой порядок, кинулся вперед с голыми руками, тыча в меня пальцем. «Ты это все устроил!» «Что, блин, устроил?» «Бунт!» — Шила словно не верил, что говорил. «Меня убила моя собственная охрана!»